Глава 13. Он где-то рядом. Утренний свет пробивался сквозь неплотно задернутые шторы. Ольга медленно просыпалась, ощущая непривычное тепло чужого тела рядом. Иван лежал, обнимая ее. Его рука покоилась на талии. Вчерашняя ненависть исчезла без следа, и в груди билось новое, необъяснимое чувство, будто в ней, наконец, нашлось что-то недостающее, о существовании чего она прежде не подозревала. Девушка осторожно повернулась, стараясь не потревожить спящего. В полумраке комнаты лицо Ивана казалось умиротворенным, почти детским. Расслабленные черты, подрагивающие во сне ресницы, легкая полуулыбка в уголках губ. Сколько ненужной злости она выплеснула на него, принимая за сообщника Алевтины, за врага. Теперь, глядя на него спящего, Ольга чувствовала непреодолимое желание прикоснуться, убедиться, что он реален, что вчерашняя ночь не была сном или галлюцинацией. Она невесомо провела пальцами по его щеке. Легкое, почти неощутимое прикосновение, и парень тут же открыл глаза, словно ждал этого сигнала. Во взгляде не было сонной мутности. Он смотрел на нее ясно и открыто, с той же необъяснимой нежностью, которая наполняла сейчас ее саму. «Привет», – прошептала Ольга, вдруг смутившись под его пристальным взглядом. Иван поймал ее руку и прижал к своей щеке, целуя ладонь с нежностью, которая еще вчера казалась невозможной. «Привет», – голос его звучал хрипло после сна. «Ты настоящая. Я боялся, что все приснилось». Девушка почувствовала, как внутри становится тепло. Она подвинулась ближе, прижимаясь к его телу, нашла губами его губы. Поцелуй вышел нежным, почти целомудренным, осторожным, изучающим, словно они заново знакомились друг с другом через это прикосновение. «Что с нами произошло?» – прошептала она, отстраняясь, но не разрывая объятий. «Вчера я была готова тебя убить, а сегодня…» «А сегодня не могу представить жизни без тебя», – закончил за нее Иван. В его глазах отразилось то же удивление, та же растерянность перед силой внезапных чувств. «Это… нереально». Пальцы молодого человека скользнули по ее плечу, вызывая дрожь. Странное, почти болезненное желание снова поднималось изнутри, требуя выхода. Ольга прикрыла глаза, поддаваясь этому ощущению, позволяя ему захватить ее целиком. «И все-таки это случилось», – пробормотала она, подставляя шею под поцелуи. «Что-то внутри меня изменилось, словно раньше я была неполной, а теперь…» Иван обхватил ее лицо ладонями и заглянул в глаза с такой серьезностью, что перехватило дыхание. «Я чувствую то же самое, будто часть меня всегда ждала тебя». Его голос дрогнул. «Я никогда не верил в родственные души и прочую чепуху, но сейчас…» Он не закончил фразу. Слова оказались лишними и неуклюжими, неспособными передать глубину происходящего между ними. Вместо этого он снова прижался к ее губам, вкладывая в поцелуй все, что не мог выразить словами. Из глубины квартиры донеслись шаги, размеренные, неторопливые. Алевтина. Оба синхронно напряглись и отстранились друг от друга. Лицо Ивана помрачнело, в глазах появилась настороженность. «Она!» – сказал он. Короткое слово прозвучало как ругательство. Ольга кивнула, инстинктивно натягивая одеяло выше, словно пытаясь защититься. Воспоминания о вчерашнем шантаже и жестокой манипуляции вернулись с новой силой. «Иван!» Она понизила голос до шепота, убедившись, что шаги Алевтины удалились в сторону кухни. «Мы должны поговорить о том, что делать дальше». Парень кивнул, понимая ее с полуслова. Его лицо стало сосредоточенным, почти суровым. «Они манипулировали нами с самого начала», – тихо произнес он, все еще держа ее руку, словно боясь отпустить. «Это все было запланировано». «Я знаю». Ольга горько усмехнулась. «Алевтина шантажировала меня, подбросила чужой кошелек в мою сумку и угрожала обвинить в воровстве, если я не соглашусь быть с тобой?» Лицо Ивана исказилось, желваки заходили под кожей. «Ордынцев показал мне какие-то видеозаписи из морга». Он сглотнул, пальцы сжали простыню. «Утверждает, что на них я оживаю после смертельных ран. Говорит, что я якобы какой-то инкуб, способный регенерировать, и угрожал отдать меня для экспериментов ФСБ, если я не соглашусь на их план». Ольга задержала дыхание. Несколько секунд она просто смотрела на него, пытаясь осмыслить услышанное. «Инкуб? Как в средневековых легендах?» – осторожно спросила она. «Это же чушь!» «Полный бред!» – Иван потер висок. «Но на видео действительно есть что-то странное. Человек, похожий на меня... Не знаю, может, монтаж. У меня провалы в памяти после аварии. Помню только обрывки. Холод, боль. А потом пробуждение в квартире Алевтины». Пальцы Ивана нервно сжались, и Ольга успокаивающе погладила его по руке. «А что насчет меня?» – спросила она, чувствуя, как внутри холодеет. «Ордынцев говорил тебе что-нибудь обо мне?» «Он нес какую-то чушь, что ты якобы неинициированный суккуб из древнего рода». Иван покачал головой. «И что наш союз может произвести какое-то особое существо? Синкуба, представляешь?» Ольга прикрыла глаза. Внезапно многое обрело иной смысл. Странное поведение матери, ее настойчивое желание удержать дочь в Стрептопенинске, страх перед Москвой. «Поэтому Алевтина так настаивала, чтобы мы сблизились», – пробормотала Ольга. «Они что, всерьез верят в эту мистическую чепуху? Или это какой-то извращенный психологический эксперимент?» Иван притянул ее к себе, обнимая с отчаянной силой, словно пытаясь защитить от всего мира. «Я не позволю им», – прошептал он ей в волосы. «Мы выберемся отсюда». Ольга прижалась к нему, ощущая тепло его тела, запах, присутствие. «Как?» – спросила она. «Они следят за нами. У них есть связи, деньги, власть. Но они не знают, как сильно мы хотим вырваться отсюда». Иван отстранился, заглядывая ей в глаза. «Послушай, нам нужно притвориться, что мы ничего не подозреваем, что их план сработал идеально, что мы влюблены друг в друга и готовы делать все, что они скажут». «Притвориться?» Ольга невольно улыбнулась, осознавая иронию ситуации. «Но я действительно влюблена. Не знаю, как это произошло, но это... настоящее». Парень нежно коснулся ее щеки. «Для меня тоже», – тихо сказал он. «И именно поэтому я не хочу быть их марионеткой. Я хочу быть с тобой, по-настоящему, без их контроля, без их планов и экспериментов». Ольга кивнула, чувствуя, как внутри крепнет решимость. «Хорошо, мы будем играть по их правилам, пока не найдем способ сбежать». Иван поцеловал ее, быстро, почти украдкой. «А теперь давай покажем Алевтине, какие мы счастливые и послушные», с горькой иронией произнес он. Они вышли к завтраку, держась за руки, с лицами, которые выглядели искренними, но скрывали совсем другие эмоции. Алевтина встретила их на кухне, сияя довольной улыбкой хозяйки, чей план удался. «А вот и наши голубки!» – пропела она, разливая кофе по чашкам. «Выглядите обновленными!» В голосе звучала та особая интонация, с которой говорят о хорошо выполненной работе. Ольга почувствовала отвращение, но улыбка не дрогнула. «Доброе утро, Аля!» Ольга подошла ближе, позволяя Ивану обнять себя за талию. «Да, мы многое поняли вчера». «Я так и думала». Алевтина удовлетворенно кивнула. «Садитесь, завтрак почти готов. И, кстати, сегодня у вас свободный день. Можете погулять по Москве, показать Ольге город, Ванечка. Она произнесла это небрежно, словно делала великодушный подарок, не подозревая, что именно об этом и мечтали ее пленники. «Спасибо», — искренне ответил Иван, усаживая Ольгу за стол с показной заботливостью. «Мы как раз говорили о том, что хотели бы провести день вместе. Только не опаздывайте к ужину». Алевтина поставила перед ними тарелки с омлетом. «Георгий Савельевич обещал заехать. Он очень... интересуется вашим прогрессом». Иван и Ольга обменялись быстрыми взглядами. Они прекрасно понимали, за ними наблюдают, оценивают результат эксперимента. «Обязательно будем вовремя», – пообещала Ольга, отпивая кофе и незаметно сжимая под столом руку Ивана. Завтрак прошел в странной атмосфере. Внешне дружелюбный, почти семейный, но пропитанный напряжением, которое Алевтина либо не замечала, либо умело игнорировала. Она говорила о записях в студии, о концертах, о новом альбоме, словно все было нормально, словно она не вмешивалась в их жизни ради собственных целей. Когда они вышли на улицу, осеннее московское солнце показалось непривычно ярким. Свобода, пусть и иллюзорная, кружила голову. Они шли, держась за руки, как влюбленная пара. Ольга рассматривала старинные особняки, золотую листву и укромные переулки. А Иван, словно опытный гид, рассказывал об истории города. На тихой аллее у чистых прудов он остановился. Прижал ее к себе и поцеловал. Без игры, без притворства. «Просто быть с тобой». «Без них», – выдохнул он, отстраняясь. Ольга прижалась к его плечу, вдыхая терпкий запах кедра. «Думаешь, за нами следят?» – шепнула она. «Возможно», – Иван улыбнулся, поглаживая ее по волосам. «Пусть считают, что их план сработал». В небольшом кафе с потертыми диванами и тихой музыкой они устроились в углу и заговорили шепотом. «Расскажи о Стрептопенинске», попросил Иван, переплетая свои пальцы с ее. «Это провинциальный сибирский город», — сказала Ольга. «Все друг друга знают. Я была директором Дома культуры, вела вокальную студию, строила планы, пока Лидия и Алевтина не разрушили все». Она вздохнула. «Мама, главврач, всегда была против моего отъезда. Видимо, что-то знала». «А способности?» — осторожно спросил он. «Люди замирали, когда я пела», — ответила Ольга после паузы. «Возможно, да. А ты правда умирал и возвращался?» Иван отвел взгляд. «Смерть помню кусками. Холод, темнота. Потом я очнулся в квартире Алевтины. Оказалось, что меня якобы нашли после случайной аварии, но это ложь. А до всего этого я был обычным слесарем. Завод, панелька, родители». «И хочешь вернуться к той жизни?» Он сжал ее руку. «Я хочу быть только с тобой. Все остальное неважно». В кабинете генерала Алексея Корнеева воздух ощущался плотнее обычного, как перед грозой или важным решением. Утреннее солнце едва пробивалось сквозь жалюзи, оставляя на стенах узкие полосы света, пересекавшие развешанные фотографии и схемы. Сам генерал, высокий мужчина с военной выправкой и коротко стриженными сидеющими висками, стоял у стола и изучал разложенные материалы с привычной сосредоточенностью, той самой, что служила ему опорой в структурах ФСБ уже много лет. Корнеев методично перебирал фотографии пропавших мужчин, выкладывая их в ряд с безупречной точностью. Все они были молоды, от 20 до 35 лет. Все они имели сходный типаж. Темные волосы, худощавые фигуры, особое выражение глаз, в котором опытный оперативник читал смесь мечтательности и внутренней неустроенности. И все они были поклонниками Алевтины Калицкой, поп-звезды, чей голос звучал из каждого второго радиоприемника. Корнеев поморщился, вспомнив однажды услышанную песню Али. В ее голосе было что-то, заставляющее на мгновение терять внимательность. Даже он, человек дисциплины и расчета, однажды поймал себя на том, что машинально повторяет припев, не помня, как мелодия вообще попала в голову. Неудивительно, что молодые мужчины так легко оказывались под ее влиянием. Генерал перевел взгляд на экран компьютера, где был приостановлен видеофайл. Щелкнув мышью, он возобновил воспроизведение. Черно-белая запись из городского морга показывала обычную рабочую ночь патологоанатомов. Каталки с телами, укрытыми простынями, яркие лампы, равнодушные лица врачей. Корнеев увеличил фрагмент, где на одной из каталок лежало тело молодого мужчины с биркой на ноге. Иван Сваргин, официально признанный погибшим в результате несчастного случая. Так значилось в документах. Корнеев прибавил звук и подался вперед, не желая пропустить ни малейшей детали. На записи патологоанатомы покидали помещение, выключая основной свет. Оставалось лишь тусклое аварийное освещение. Секунды тянулись медленно. Потом тело на каталке дернулось. Сначала едва заметно, это можно было бы списать на помехи или игру теней. Но затем движение стало явным, недвусмысленным. Пальцы на руке сжались, разжались. Грудь поднялась в глубоком вдохе. И, наконец, Иван Сваргин сел на каталке, озираясь по сторонам с выражением полного непонимания. Нажав на паузу, генерал смотрел на застывшее изображение человека, который должен был быть мертв. В отчете патолога-анатома было указано «повреждение аорты». С таким не живут и нескольких секунд. И вот этот труп сидит, хватает ртом воздух, озирается, как потерявшийся ребенок. Генерал запустил вторую запись. Темная улица, освещенная редкими фонарями и фарами проезжающих машин. Иван Сваргин шел по обочине, шатаясь как пьяный, хотя в крови не было обнаружено следов алкоголя. Камера наблюдения захватила момент, когда черный автомобиль, судя по силуэту представительский седан, резко свернул и на полной скорости сбил парня. Тело отлетело на несколько метров и упало безжизненно. Из машины вышел высокий мужчина в дорогом пальто. Несмотря на зернистость изображения, Корнеев без труда узнал Георгия Ордынцева, чиновника высокого ранга, имеющего связи в самых разных кругах власти. На записи Ордынцев наклонился над диваном, проверил пульс, затем открыл заднюю дверь автомобиля. Он подхватил безжизненное тело под руки и осторожно, почти бережно, уложил на заднее сиденье. Выпрямившись, чиновник поправил пальто, оглянулся по сторонам и сел за руль. Корнеев остановил запись и откинулся в кресле, потирая переносицу. За годы службы он повидал всякое, от заказных убийств до государственной измены, но никогда не сталкивался с трупами, которые встают и уходят из морга. Люди не встают после смерти. Это физически невозможно. А значит, либо перед ним искусная подделка, либо... Генерал не стал додумывать. В его картине мира не было места нечисти и воскресшим мертвецам, но доказательства упрямо говорили об обратном. Он нажал кнопку интеркома и подождал характерный щелчок соединения. «Капитан Соколов, немедленно свяжитесь со Следственным комитетом. Мне нужен следователь Нелюдин в моем кабинете как можно скорее. Высокий приоритет». Голос звучал ровно, но костяшки пальцев побелели от напряжения, с которым Корнеев сжимал край стола. Генерал налил себе воды из графина и сделал несколько глотков. Вода имела слабый привкус металла. Он усмехнулся своим мыслям. Страх – непозволительная роскошь в его положении. Нужны факты, анализ, выверенные действия. Именно поэтому он вызвал Нелюдина. Этот странный следователь с репутацией чудака и аналитическим складом ума был тем человеком, который мог разобраться в ситуации, выходящей за рамки привычного. На следующий день дверь кабинета открылась ровно в 9:00. Андрей Нелюдин переступил порог с той осторожностью, которая выдала человека, не любящего оказываться в центре внимания. Потертые манжеты серого костюма и залоснившийся воротник рубашки контрастировали с общей аккуратностью его вида. Он машинально пригладил волосы. Короткие, редкие, с проседью на висках, с четким пробором, как у школьника из прошлого века. Во всем облике читалась заурядность государственного служащего, но стоило встретиться с его взглядом, и впечатление менялось. Глаза Нелюдина фиксировали все, от расположения папок на столе до микроскопических пятен кофе на рукаве генерала. «Товарищ генерал?» Следователь кивнул с уважением, но без подобострастия. «Садитесь, Андрей Викторович!» Корнеев указал на стул напротив. «У нас серьезный разговор!» Нелюдин сел, положив руки на колени с той аккуратностью, которая выдавала человека, привыкшего контролировать каждое движение. Взгляд быстро скользнул по столу, отмечая разложенные фотографии, и остановился на экране компьютера, где был заморожен кадр. Иван Сваргин сидел на каталке в морге. «Что вы думаете об этом?» Без предисловий спросил Корнеев, разворачивая монитор так, чтобы следователю было лучше видно. Нелюдин наклонился вперед, всматриваясь в изображение. Лицо оставалось непроницаемым, но генерал, прошедший специальную подготовку по чтению языка тела, заметил, как на мгновение расширились зрачки собеседника. Признак узнавания или сильного интереса. «Это связано с делом о пропавших поклонниках Алевтины Калицкой», произнес Нелюдин, и это было не вопросом, а утверждением. «Верно», кивнул Корнеев. «Вы ведете это дело уже несколько недель, и, насколько я помню, по вашим отчетам, у вас была теория о связи исчезновений с деятельностью определенных лиц. В частности, Георгия Ордынцева». Следователь кивнул, не вызывая удивления тем, что генерал лично ознакомился с материалами. «Да, товарищ генерал, в ходе расследования выявился ряд странных совпадений. Все пропавшие были на концертах Алевтины Калицкой незадолго до исчезновения. Все они имели личный контакт с певицей, автограф-сессия, встреча с фанатами. И что особенно настораживает, все они имели определенное физическое сходство». «И все они мертвые», — завершил за него Корнеев. «По крайней мере, официально». Нелюдин снова посмотрел на экран, где застыло лицо Ивана Сваргина. «Этот человек?» — начал следователь. «Молодой человек, найденный с ножевым ранением в области сердца в переулке за концертным залом «Метрополь». Прибывшие медики констатировали смерть на месте. В морге тело поместили в холодильную камеру». Генерал сделал паузу. «Откуда он самостоятельно вышел через 4 часа? Камеры наблюдения зафиксировали, как парень покинул здание». «А потом случилось это», — Нелюдин указал на экран. «Именно. А теперь смотрите дальше». Корнеев запустил вторую запись. Ту, где Иван погибал снова, на этот раз под колесами автомобиля Ордынцева. Следователь смотрел, не отрываясь. Лицо оставалось бесстрастным, но пальцы на коленях едва заметно подрагивали. Когда запись закончилась, он глубоко вдохнул. «Вы проверяли подлинность этих материалов?» – спросил Нелюдин. «Наши эксперты изучили их вдоль и поперек. Следов монтажа или цифровой обработки не обнаружено. Запись из морга получена по официальным каналам, с камер наблюдения городской патологоанатомической службы. Вторая – с уличной камеры на Рублевке. Временные метки совпадают с данными о смерти Сваргина». «Значит, мы имеем дело с человеком, который дважды умер и по меньшей мере один раз вернулся», – ровно произнес следователь. «И сейчас этот дважды умерший находится в обществе Георгия Ордынцева и Алевтины Калицкой». Корнеев выдвинул ящик стола, достал тонкую папку и положил перед Нелюдиным. «Мои люди установили личность. Иван Сваргин, слесарь на заводе «Электроприбор». Ни судимостей, ни долгов. Единственное, что выделяется – билеты на все концерты Али за последние 2 года. Судя по соцсетям, фанат до одержимости». Нелюдин задумчиво потер подбородок. «В материалах моего расследования есть сведения о возможной связи между Ордынцевым и Калицкой, выходящей за рамки обычных деловых отношений», — сказал он осторожно. Певица появилась на сцене около 5 лет назад, фактически из ниоткуда, и за несколько месяцев стала суперзвездой. У нее не было продюсерского центра, не было связей в шоу-бизнесе, но были деньги, очень большие деньги, и поддержка влиятельных людей. «Включая Ордынцева», — подтвердил Корнеев. «Да, он присутствовал на всех значимых концертах Калицкой. Часто появлялся с ней на публике, хотя официально они не состояли в отношениях. Более того, есть свидетели, утверждающие, что видели их вместе еще до того, как Алевтина стала известной. Словно он курировал ее карьеру с самого начала». Генерал поднялся из-за стола и подошел к окну. Отодвинул жалюзи, впуская в кабинет больше света. Москва расстилалась перед ним. Обычная, повседневная, полная спешащих людей, машин, привычного городского шума. И в этой обыденности где-то скрывались существа, способные подниматься после смерти. «Изложите вашу теорию, Андрей Викторович», — сказал Корнеев, не оборачиваясь. «Полностью. Без оглядки на скептицизм начальства и возможные насмешки коллег». Нелюдин помедлил, словно взвешивая каждое слово. Когда он заговорил, голос оставался ровным, но напряжение в нем ощущалось. «Я полагаю, что Алевтина Калицкая использует концерты как способ отбора определенного типа людей, молодых мужчин с особыми... качествами. Возможно, генетическими или психологическими. Эти люди затем исчезают, предположительно при содействии Ордынцева. Судьба большинства неизвестна, но в случае с Иваном Сваргиным мы видим нечто, выходящее за рамки нормы. Способность восстанавливаться после смертельных повреждений». Корнеев повернулся к столу и сел, внимательно глядя на следователя. «Продолжайте». «В материалах дела есть свидетельские показания, сбивчивые и, на первый взгляд, ненадежные, о странной атмосфере на концертах Калицкой. Люди говорят о чувстве опустошения после ее выступлений, о провалах в памяти, о внезапной одержимости ее личностью. Некоторые упоминали ощущение, будто певица буквально лишает их сил». «Суеверие», — поморщился Корнеев без прежней уверенности. «Возможно», — согласился Нелюдин. «Но если допустить существование людей с необычными свойствами, таких как Сваргин, можно предположить, что Калицкая обладает способностью влиять на людей сильнее обычной харизмы или таланта». «А Ордынцев?» — спросил генерал. «Его роль?» «Координатор, покровитель, возможно, организатор всей схемы». Следователь сделал паузу. «Если моя версия верна, Ордынцев использует влияние Калицкой для выявления людей с определенными особенностями, а затем эксплуатирует их в своих целях. Как именно, предстоит выяснить». «Это звучит как сценарий фантастического фильма», заметил Корнеев без насмешки, скорее с усталостью. «Но продолжайте». «Я понимаю, товарищ генерал», — Нелюдин склонил голову. «И если бы не эти записи, я бы сам счел такую версию вымыслом. Но факты указывают на нечто, выходящее за пределы привычного понимания реальности». Корнеев постучал пальцами по столу, глядя на фотографии пропавших мужчин. За каждым снимком стояли семьи, потерявшие сыновей, братьев, мужей. И все эти исчезновения, возможно, были связаны с тем, чему пока не находилось название. «С сегодняшнего дня вы работаете со мной до особого распоряжения, Андрей Викторович», — сказал генерал. «Это дело выходит за рамки стандартного расследования. Вы будете отчитываться лично мне, минуя промежуточные инстанции. Ваш непосредственный начальник будет уведомлен». Нелюдин выпрямился. Лицо осталось спокойным, но в глазах мелькнуло удовлетворение. «Слушаюсь, товарищ генерал». «Мне нужно все, что вы сможете найти об Ордынцеве, Калицкой и этом Сваргине». Корнеев сложил фотографии в аккуратную стопку. «Связи, контакты, финансы, перемещения. особое внимание странностям, тому, что не укладывается в обычную картину». «Будет сделано», — ответил Нелюдин. «И еще». Корнеев помедлил, словно сам не был уверен в необходимости следующей фразы. «Возможно, стоит изучить фольклор, легенды. Все, что касается существ, питающихся человеческой энергией или способных возвращаться после смерти». Следователь поднял бровь, единственный признак удивления, который позволил себе. «Вы верите в сверхъестественное, товарищ генерал?» «Я верю в факты, Андрей Викторович». Корнеев потер переносицу. 20 лет назад, когда я был еще майором, мне поручили расследование в Стрептопенинске. 3 сестры погибли при обстоятельствах, которые нельзя было объяснить естественными причинами. Знаете, кто тогда фигурировал в материалах дела? Ордынцев». Генерал замолчал, постукивая пальцем по столу. Взгляд скользнул к запертому сейфу в углу кабинета, где хранилось личное дело с пожелтевшими фотографиями Ордынцева в наручниках и официальным свидетельством о смерти, датированным 20 лет назад. «С тех пор я привык ничему не удивляться», — продолжил он. «Если факты противоречат нашему пониманию мира, значит, наше понимание неполное». Нелюдин замер, переваривая услышанное. «Я приступаю немедленно». «Будьте предельно осторожны», — Корнеев понизил голос почти до шепота. «Ордынцев умеет заметать следы, и у него связи на самом верху. Действуйте скрытно». «Понимаю, товарищ генерал», — следователь поднялся. Когда дверь закрылась, Корнеев снова включил запись. На экране застыло лицо Ивана Сваргина. В его глазах было то же выражение, которое генерал видел у одной из сестер в морге Стрептопенинска. Смесь изумления, страха и голода. Тогда он списал это на игру света. Теперь нет. Корнеев решительно выключил компьютер и набрал номер на защищенной линии. Если Ордынцев снова активизировался, значит, готовится нечто серьезное. А Нелюдин с его необычным взглядом на вещи, возможно, единственный, кто способен увидеть скрытое. И тот, кого пока еще не знает Ордынцев. Оперативный центр на секретном этаже ФСБ гудел напряжением. 3 дня круглосуточной слежки за Иваном Сваргиным, человеком, умершим дважды. Следователь, не отрываясь, сканировал стену мониторов. Генерал время от времени просматривал сводки и снимки предполагаемого укрытия. Данных было недостаточно. За 8 часов Сваргин не покидал квартиру. Инфракрасные камеры и наружные агенты фиксировали все, но ощущение неправильности не отпускало. Внезапно на центральном экране появился кадр с парадного входа элитного дома. Сваргин выходил, держа за руку молодую девушку. Они смеялись, как обычная влюбленная пара. «Он должен быть мертв», — сухо сказал Корнеев. «Приказ! Пассивное наблюдение! Фиксировать каждый метр пути!» Пара зашла в кафе у чистых прудов и говорила шепотом. Язык тела выдавал начало настоящего романа, но настораживала собственническая нежность Сваргина и то, что девушка была неизвестна. «Запросите ее лицо крупным планом», — сказал Нелюдин. Оператор сработал быстро. «Мельникова Ольга Сергеевна, 20 лет, директор Дома культуры, Стрептопенинск. В Москве 8 дней». При слове «Стрептопенинск» генерал вздрогнул. Он жестом пригласил Нелюдина и покинул центр. По узкому коридору они прошли к кабинету Корнеева. Там генерал достал из сейфа папку с пометкой «Стрептопенинск», категория А, и потертую шкатулку. Он разложил фотографии 3 молодых женщин. «Сестры Коглицкие, Алевтина, Лидия и Варвара», — сказал Корнеев. «Алевтина, выйдя за мэра, умерла на 3-ю ночь после свадьбы. Затем погибла Лидия. Варвару удалось спасти. Ордынцева арестовали, он скончался в камере». Генерал сделал паузу. «А спустя время появился в Москве, живым, с новыми документами». Он посмотрел на Нелюдина. «Ольга, дочь Варвары Мельниковой, в девичестве Коглицкой», произнес Корнеев тихо, лицо его побледнело. Теперь название Стрептопенинска встало на место. Документы подтверждали, поп-звезда Коглицкая не та, за кого себя выдает. Ордынцев продолжает некое дело, корнями уходящее за пределы обычного. «Продолжайте наблюдение», распорядился генерал. «Фиксируйте все, даже то, что кажется невозможным. Времени у нас мало». И в тишине кабинета повисло невысказанное предчувствие. Все произойдет очень скоро. Московский вечер принес промозглую осеннюю сырость. Корнеев вышел из служебной машины, поднял воротник пальто и, крепче сжав кожаный портфель, направился к подъезду своего дома. Весь день его не отпускали мысли о Сваргине и о девушке из Стрептопенинска. Словно события 20-летней давности снова давали о себе знать. Ему нужен был свежий взгляд и знания, которыми обладала лишь одна женщина. Войдя в просторный холл квартиры, генерал почувствовал знакомый аромат – сандал. Дельма жгла благовония каждый вечер. Этот запах означал, что она дома, и что разговор будет непростым. «Алексей?» – раздался низкий женский голос из гостиной. Корнеев улыбнулся против воли. Она всегда чувствовала его присутствие. Он остановился на пороге гостиной. Дельма сидела в глубоком кресле, спина прямая. На коленях раскрытая старинная книга в кожаном переплете. Темные волосы были собраны в свободный узел, подчеркивая бледность лица, острые скулы и темно-серые глаза, в полумраке казавшиеся почти черными. «Ты поздно», — сказала она, закрывая книгу. «Ордынцев?» Корнеев кивнул, снимая пальто. Слова между ними давно были лишними. «У меня новая информация», — сказал он, глянув на портфель. «И новые вопросы». Дельма поднялась с той плавной точностью, которая отличала каждое ее движение. «Ужин подождет», — произнесла она. «Показывай». Корнеев прошел к низкому столику, расстегнул портфель и начал выкладывать материалы. Фотографии Алевтины Коглицкой с концертов, распечатки с видеозаписей Ивана Сваргина, данные об Ольге Мельниковой. Дельма опустилась на колени, разложив бумаги в том порядке, в каком муж держал их в голове. Лицо оставалось спокойным, но пальцы с полированными ногтями чуть напряглись. «Вот!» – Корнеев указал на фотографию Алевтины. «Это певица! Я почувствовал знакомое сразу, но понял только сегодня. Она удивительно похожа на старшую из сестер Коглицких. Ту, что умерла в Стрептопенинске». Дельма взяла фотографию, внимательно всматриваясь в лицо на глянцевой бумаге. Глаза на мгновение сузились, будто она пыталась разглядеть нечто за внешним обликом. «Это Алевтина Коглицкая», — сказала она, наконец, опуская снимок. «Я узнаю ее, несмотря на новое тело». «Новое тело?» Корнеев напрягся, хотя за годы брака с Дельмой привык к подобным формулировкам. «Да», — кивнула она. «Суккубы высшего порядка способны менять оболочку, если знают нужный ритуал, но для этого требуется подходящий носитель». Корнеев не стал уточнять, что именно она имеет в виду. Некоторые вещи он предпочитал не знать. Вместо этого указал на распечатки с камер наблюдения. «А этот молодой человек, Иван Сваргин, дважды умирал и возвращался на наших глазах». Дельма внимательно изучила кадры. На них Иван выглядел растерянным, испуганным, но во взгляде читалось еще что-то. Голод, нетелесный, более глубокий. «Типичный инкуб», — подтвердила она. «Причем неинициированный, такие теперь редкость». «Инкуб», — повторил Корнеев, привыкая к слову. «Существо, питающееся сексуальной энергией?» «Сексуальной и жизненной», — уточнила Дельма. «Но инкубы бывают разными. Этот из редкой подкатегории, способный восстанавливаться даже после физической смерти тела. В старых текстах их называли «возвращающимися». Она поднесла снимок ближе, словно стараясь уловить то, что не видно обычному глазу. Его еще не познакомили с собственной природой. Он не понимает, кто он и на что способен. Именно такие интересуют Ордынцева. Неосознанные, податливые. Корнеев кивнул и взял другую фотографию. Ольги. Красивая девушка с серыми глазами и тонкими чертами лица неуловимо напоминала сестер Коглицких. «А она? Дочь Варвары?» Дельма долго рассматривала снимок, изучая каждую деталь. «Да, неинициированный суккуб из древнего рода», – произнесла она медленно. «Сильная. Скорее всего, даже не догадывается о своих возможностях. Смешанная кровь дала интересный результат. Она похожа на мать, но есть в ней что-то более старое». «Что Ордынцев задумал?» – спросил Корнеев. «Зачем ему понадобились именно эти двое?» Дельма отложила фотографии и выпрямилась. Она смотрела на мужа прямо, с той спокойной уверенностью, которая всегда вызывала у него внутреннее напряжение. «Он пытается создать синкуба», — сказала она. «Существо, объединяющее силы инкуба и суккуба. Для этого ему нужны Иван и девочка Коглицких. Если у него получится, баланс будет нарушен надолго». «Синкуб?» – переспросил Корнеев. «Не скажу, что звучит знакомо». «Потому что их не было уже тысячелетия», – ответила Дельма и подошла к старинному секретеру. Открыв ящик, она достала потертую фотографию древнего пергамента. На снимке были видны выцветевшие строки на языке с угловатыми знаками, отдаленно напоминающими руны. «Оригинал хранится в закрытом архиве клана», сказала она, кладя фотографию на стол. «Это единственная уцелевшая хроника о последнем синкубе, существе, способном не просто поглощать энергию, но преобразовывать ее, управлять ею, разрывать и создавать связи между мирами». Генерал внимательно посмотрел на фотографию, делая вид, что понимает. «Ордынцев всегда стремился к власти», — продолжила Дельма, проводя пальцем по строкам. «Но не к той, что дают деньги или должности. Ему нужна власть над жизнью и смертью. Синкуб может дать ее, если его удастся подчинить». «А удастся?» — спросил Корнеев. Дельма пожала плечами. В этом жесте было больше тревоги, чем в словах. «Если ритуал будет проведен без ошибок, возможно. Тексты говорят, что синкуб рождается из союза неинициированных инкуба и суккуба, которые добровольно принимают друг друга». Корнеев откинулся в кресле, обдумывая услышанное. Дельма подошла к окну. Ее силуэт четко выделялся на фоне ночного неба. Лунный свет скользнул по лицу, и на миг в глазах мелькнул серебристый отблеск. Та самая черта, выдававшая в ней суккуба высшего порядка. Она никогда не скрывала от него свою природу. Именно эта честность и стала основой их странного союза. Корнеев положил руку ей на плечо, жест, в котором было больше союзничества, чем супружеской нежности. Они молча смотрели на огни города. Где-то там, в одной из квартир, силы, о существовании которых большинство людей не подозревало, готовились нарушить равновесие, державшееся веками. И только они могли попытаться этому помешать.